1069, 10 июля. Явление ухода – истинное счастье. Учитель рад больше вас. Накапливайте каждый день сведения, собрав правильно все данные вам сведения. Можете говорить все сказанное так же верно, как под камнем гума лежит свидетельство о славе Тибета и Монголии. Много свидетельств сведут горные ручьи в грозный поток. Чей кашель слышался? Мой. Бывает при газах. Почему в моих хождениях все так темно? Каждый светлее сам, видит темноту сильнее. 1070, 14 июля. Какую жизнь видела я сегодня ночью? Жизнь коричневых слоев, жизнь, которую и мы не забываем, ибо среди так называемых худших есть звучащие аппараты, особенно среди развратников бывает воображение, заслуживающее лучшего применения. Выполнила ли я поручение? Отлично исполнила. Кто был этот ребенок? Конечно, Шурака, которую снова пришлось отложить. Неужели Парума не улучшается? Конечно, улучшается, но малые мысли еще плавают. Как тяжело было видеть ребенка уезжающим, и какое нежное чувство к нему, родственное чувство. Почему говорю им такие незначительные слова? С ними надо говорить их языком, когда в начальной школе надо применяться. Почему кузина В. всегда пытается причинить мне вред? Дукпа. В каком слое мать моя? В зеленом. Ну и Дукпа там ходит. Где отец? В голубом. 1071, 15 июля. Не придавайте значения письму завтра. Укажу, если серьезно. Укажу, если чую опасность. Укажу, утеряно ли существенное. Теперь лишь одна забота – до 27-го года найти достойный тон сношений. Считаю, новое обстоятельство должно прийти. Через 3 месяца будете переходить границу. Теперь подумаем об уявленном восстании в Китае. Чую, надо убрать несколько вредных явлений. Вреден Чанзол. Другой также вреден Фуями. Учуял на зеркале клубы дыма. 1072, 16 июля. Учитель гораздо больше думает о сношениях. Появились неприятные люди, надо меч держать наготове. Конечно, вы понимаете достижения, но в Америке мало понимания, они знают тянуть одну вожжу. У возницы 12 вожжей, не сетую, но говорю факт. И теперь, когда многое в Америке благоприятствует, но могли быть выпады, которыми можно было бы гордиться. Сам пущу, ибо мечи еще не остры, но через 2 года нужно мужество. 1073, 17 июля. Факты растут. Успейте за этими фактами. Пусть Радна покажет мой портрет, не давая в руки и не называя имени. Продолжу битву, которую вел вчера. Могу ли я помочь? Не раздавай сил, но радость книги велика. 1074, 22 июля. Кет может доверие оправдать игуменьи монастыря при Людовике. Желаю ей дать знак и кольцо, пусть игуменья даст. Учитель желает дать кольцо Б, У через год. Дети, могу дать новых. Дух мой помощь несет, за ними могут подойти еще. 1075, 23 июля. Урусвати имела так называемую эманацию белого братства, когда лучи учителей дают как бы осадок росы. Нелегко достигается это в условиях жизни. Надо радоваться, как растет космического восприятия возможность. Могли быть поражения центров, но твердость основного устремления дает лучший результат. Это отлично, если конденсированный луч не потрясает нервы, ибо теперь центры более закалены. Духовная, художественная и научная экспедиция идет на средства от духовных картин и может уже падать роса белого братства, не выключая жизненных токов. Зависит от конденсации луча. Эта конденсация в Дарджилинге дала бы потрясение и судороги. Если мы не закалим центров, придется мучиться от давления башни. Сейчас ваше дело – идти. Слежу за верстовыми столбами. 1076, 25 июля. Можно с уверенностью сказать, что путь в мою страну открыт. Можно ожидать успеха в сношениях. Хотан дает чудное свободное время. Затем начнется работа, полная умственного и физического напряжения. На Алтае много мест для нового строения. На пути замечайте знаки. 1077, 26 июля. Мужественно примите относительно Америки. Парума не понимает план. Пустые мечты ей ближе. Учитель весь путь удумал до мелочей. Почему в Америке хотят видеть цирк вместо мистерии? Урываю время от главного. Утомляю нашу Урусвати, только бы охранить дела. Урусвати эту молнию уничтожила, но слабость Америка может снова нарастить. Думаю, писать хуже, надо духом закаляться. Сегодня ночью было чрезвычайное воздействие в Америке. Ему, Люмоу, нужна была поддержка. Самая опасная болезнь, когда люди думают, что ими уже сделано, и не желают взвесить полученное. Наш план – идти жизненно, но нельзя согласиться с объявлениями Бродвея. Ускоренное назначение новых значительно поможет. Нужно приближение новых. Кончи письмо моим вопросом. Стала ли для вас тишина многозвучной? Стала ли для вас тьма многоцветной? Чья была огромная фигура, около которой я опустилась? Матери мира. Какие последствия моего удара? Конечно, удар разорвал хитрое сплетение его. Кто эти враги? Конечно, толпа, которая осудила Христа. Рука его пробует все щели, но часто даже двери настежь. Идея ответить Тарухану о космическом значении врагов очень хороша.